Мэрилин даже и не заметила, что со смерти Джонни Хайда она потеряла $1 миллион. Теперь она владела чем-то значительно большим, мечтой о человеке, поэтически скупо улыбающемся с портрета, висевшего возле ее кровати. Ей было 25, и она все еще грызла сандвичи на табурете в Швободене. Что делала она целыми днями? Ждала телефонного звонка мужчины с портрета. Она спала теперь на полу, опасаясь как бы не упасть ночью с кровати. Она раскрасила стены в разные цвета. Во время бессонницы ей казалось, что она не различает двери в этом сером пространстве, куда заточена без всякой возможности выбраться оттуда. Она убегала на открытую ветру автостраду вдоль побережья Тихого океана, но и это ничуть не успокаивало ее мозг, разгоряченный навязчивой идеей. Она пыталась безо всякой необходимости выучить наизусть пьесу «Смерть коми-вояжер». Теперь на вопрос, с кем она знакома, она выпаливала с Толстым, Достоевским, Вулфом, Миллером. Иногда она добавляла к этому списку Джавахарлала Неру и Джерри Льюиса. Она выводила на зеркале губной помадой изречения, которые либо вычитала, либо придумала. Не ждать большего, чем можно достичь. Или не волноваться, а волновать. И когда она одевалась перед зеркалом, афоризмы проступали на ее отображении. Они были важнее для ее жизни, чем фигура, линии ее тела. С тех пор, как она встретила Артура Миллера, она не переставала мечтать о прекрасной роли, написанной для нее настоящим писателем. Писатель представлялся ей целителем и вдохновителем людей. Она относилась к большому писателю с благоговейным чувством. Существует два разряда книг. Книги, которые отягощают вам руки и не будет сердца, будто роешь землю, не находя ни зерна, ни клада, и редкие настоящие книги, в которых чувствуется биение жизни. Это книги о людях, книги, возвышающие вас, и даже когда они трагичны, они заставляют вас слышать журчание ручейка. После встречи с Миллером Мэрилин говорила с ним по телефону только 2 или 3 раза. Он сказал, что занят очень важной работой. Она послушно ждала, пока он закончит. Проснувшись поутру, она даже не упражнялась с гантелями, лежавшими рядом с кроватью. Она ждала чудесного звонка, как бывало звонка Говарда Хьюкса, потом звонков Каргера. Зная номер телефона Артура Миллера, она чувствовала себя обладательницей сказочного «Сезам, откройся», открывающего ей доступ к чудесам жизни. В связи с предстоящей работой над сценарием картины «На водном фронте», в которой предполагалось показать банду гангстеров, орудующих в доках Бруклина и эксплуатирующих докеров, Миллер объявился на студиях. Язвительное выражение лица, как бы уведомлявшее, что ему уже невозможно причинить боль, потому что его длинное тело давно обескровлено, удивило Мэрилин, но не оттолкнуло. Хотя он был женат и имел 2 детей, сущность его жизни составляла только творчество. 12 лет назад Артур Миллер женился на Мэри Слаттери, бывшей тогда студенткой и издательским корректором. Его устраивало, что поскольку жена работала, он мог спокойно заниматься своей литературой. Самым счастливым периодом жизни Миллера были кризисные 30-е годы, когда за доллар в день можно было жить в университете под видом нерадивого студента. Он работал как одержимый и писал по пьесе в месяц. И вот, наконец, написал «Все мои сыновья» и «Смерть коми-вояжера», произведение удачно построенное, насыщенное содержанием, крепкие. Он дал свой телефон незнакомке, не придавая этому никакого значения, потому что с утра до вечера его занимали только вымышленные персонажи. Он избегал женщин, чтобы не утратить душевного равновесия. Бывало, Мэри Слаттери подсовывала ему по 2 записочки, чтобы узнать, когда он выйдет из своей комнаты. Артур Миллер считал, что он посвящает Мэри свою жизнь, ведь он читал ей каждую написанную страницу. Но этим чтением вслух ограничивался весь его интерес к жизни и личности своей жены. Как могла Мэрилин догадаться, что Миллер, портрет которого она повесила в спальне,